Место действия – Москва. Время действия – сентябрь 1596 года. Виктор Вайс, бастард-попаданец. Меня, как чудо чудное, привезли в Москву при дочи Бориса Годунова и царя Федора Ивановича. Им хотелось увидеть мальца четырехлетку, что играет в шахматы, говорит на иностранном, русском языке, сочиняет сказки и басни и много еще чего. Неведомо, блин, зверушка. Сначала с дядькой Иваном мы попали в церковь. Там я с дуру назвал православного священника святым отцом. Он с улыбкой ответил, что это в католичестве так принято называть, а он совсем не святой и можно называть его батюшкой. Нужно держать язык за зубами. Во дворе Годуновых царила предсвадебная суета. Нами заниматься было некому. Поэтому мы пошли в шатер, где маялись такие же бедолаги, как и мы. Когда выяснилось, что я играю в шахматы, то слуга тут же по приказу сбегал и принес доску с фигурами. Против меня на спортивный бой вышел родовитый Федор Годунов. Ему было лет 7 и играл он, по словам окружающих, не хуже многих думных бояр. В первой партии меня мучил мандраж, и поэтому выиграл я не быстро. Во второй раз я подставился и организовал мат через 10 ходов. Тут со мной сел играть Михаил Скопин-Шуйский. Он был чуть постарше Годунова и играл с заковырками. Я чуть не проиграл, попавшись в его западню, но в конце концов и его одолел. Жара. Хлебаю из кружки и под градом льется. Дружок проигравшего заглянул в мою посудину и изрек: «Эй, немец, ты почто подонок не допил, за подонка ответишь», сказал я и плеснул ему в лицо из кружки. И оказался на разборке взрослых. За меня вступился дядька Иван и объяснил, что я, мол, такого слова подонок не знал. Думал что-то обидное, а оказалось, что это осадок на дне кружки. Напился я квасу и захотел в нужник. Иду, а за мной дружки проигравшего вместе с намоченным. Прицепиться ко мне было ни за что, но парни к чему-то придрались. Видимо, я не так ответил и типа оскорбил. «Ну-ка кланяйся, байстрюк драный». «Не буду. Я сын боярский, а ты кто?» «А я сын герцога». «Какого?» «Того, что на Ксении Борисовне женится». Я понял, что сболтнул лишнего. «Нет, другого. Его брата. Врешь, зараза. Сам зараза». Так, слово за слово, мы сцепились за нужником. Мой противник был выше и сильнее, поэтому неудивительно, что он мутузил меня от всей души. Я попытался сбить его с ног, но он оттолкнул меня. Я ударился об тыльный угол нужника и рухнул в открытый люк. Вонища. Дерьма, правда, немного. По щиколотку. Видимо, почистили к приезду гостей. Как выбираться-то? До края я не допрыгну. Начал орать. В люк заглянула девочка и, наморщив нос, крикнула кому-то: «Параська, Глашка, вытяньте его, а то задохнется». Две взрослые девушки легли на край люка и протянули мне руки. Вытянули. От меня невероятно смердило. Прибежавший дядька Иван заставил снять меня одежду и залезть в бочку с водой. Пока я отмокал, он принес какую-то одежонку. Спросил у Миши Скопина-Шуйского, что пришел на меня посмотреть, а где помыться можно, а то от него пованивает. Михаил, скорчив хитрую рожу, махнул на домик, из трубы которого шел дым. «Вон там баня, спасибочки», ответил ему мой дядька и сказал мне: «Иди в баню, я схожу за мылом и полотенцем». Я кивнул и поплелся в указанный сруб. Скопин-Шуйский подлетел к двери раньше меня и, вытащив из кармана нож, что-то сделал, поковырявшись на уровне засова. Тихонько приоткрыл дверь и сказал мне: «Милости просим, герцог». Раздеваюсь догола, складываю одежду на лавку и захожу из предбанника в парилку. Виск, ор, голые девки машут вениками и визжат. Тут та самая девочка, что распорядилась меня вытащить из нужника, подходит и спрашивает: «Мальчик, а как тебя зовут?» «Виктор». «А меня Дося. Принцесса Феодосия Федоровна». Место действия — Москва. Время действия — сентябрь 1596 года. Борис Годунов, боярин, шурин царя Федора. Вот и выдаю я свою дочь Ксению замуж. Ни за кого попало. За курлянского герцога. Буду теперь пайщиком его меховой компании. Могу в Риге и в Виндове свои корабли ставить. Об этом мечтал царь Иван Васильевич, когда начинал войну в Ливонии. Хотел окно прорубить. Не вышло. А у меня выйдет. Будет Россия торговать с Европой не через посредников, а напрямую. И начну я потихоньку менять Русь-матушку. Сначала верхи. Пошлю детей боярских заграничные премудрости изучать, а потом и за армию, и за флот возьмусь. Отхватим вместе с Курляндией Ливонию у шляхтичей. И заживем. Мирно заживем. Курляндия пусть будет лютеранской. Бог с ней. Мне главное, чтобы порты были на Балтике, а чуть позже и за Сибирь возьмусь и за Крым. Хотя это я далече заглянул. С османами сейчас нам тягаться невместно. Вот окрепнем, соберем силу, заключим с императором Габсбургом договор. Вот тогда вместе и ударим. Я по Крыму, он по Дунаю. Бог даст, выдюжим. Но это скорее всего моему сыну Федору решать. Такие дела с кондачка не делаются. Сначала Рига, Крым, а после. Нужно водные пути расширять и дороги в Курляндию мастить. Польский король обещал не вмешиваться в наши торговые дела. Но, какая цена королевскому слову? Он в Речи Посполитой первый шляхтич, но на его место могут избрать любого. Демократия. Хотя, нет, республика. Все эти модные словечки нужны, чтобы скинуть сильную власть и править королем, как запряженной лошадью. Нет, нам в России такого короля не нужно. Не может наш народ без твердой руки. Царь Федор Иванович подъехал, будут входить, докладывает мой старый слуга. Ксению позови, приказываю я. Выхожу к воротам встречать дорогого гостя. Ксения выходит с угощением. Царь не любит долгие посиделки. Болен, сильно болен. Он, наверное, только напутственное слово скажет и благословит молодых. А дальше мне одному. У жениха род-то знатен. От главы Тевтонского ордена древа ведут. Почитай, немецкий Рюрикович. Ну, это я хватил. Но, не намного. В открытые ворота заходят царские рынды. Все красавцы, как на подбор, и с бердышами наготове. Справа от царя рынды из более знатных семей. Местничество. Они и на поле брани будут главнее левых рынд. Федор подает руку для поцелуя. Припадаю. Борис Федорович, а что за кофе тебе твой зятек привез? Из желудей? Как интересно. Мед нужно отдельно. Угостишь? Место действия. Город Виндово, герцогство Курляндия. Время действия. Август 1596 года. Кира Кмитец, подруга главного героя. Сегодня Бялый устраивает для следопытов, как он говорит, экскурсию. Этот малец покажет нам свой успех с картошкой, как бумагу делают из рогоза, что в кузне куют, и что в предельне делают. Что? Правильно, придут. Я, конечно, не против. Картошка и вареная, и жареная очень вкусна, и бумага нужна, и плуги. Но, какой же он, как учитель в школе, всех ходит поучает. Вот надрать бы Виктору уши. Ну, ладно не уши, а по заднице крапивой, чтобы знал, что вокруг другим людям тоже хочется прославиться. А как рядом с ним прославишься, только задумаешь подвиг, бац, а он его уже совершил. Ненавижу его за это. Хотя, как братон, конечно, ничего, нормальный, не жадный и не задавака. Но, душит то, что рядом с ним я, просто никто, а я же кто. Эй, Руфа, толкает меня Виктор, кончай мечтать. Пошли на картошку. Там собрались уже все следопыты во главе с дядькой Иваном. Бялый рассказывает про овощ. Как его сажать, растить и готовить. Тоска. Я все это давно уже знаю. Сама помогала сажать и собирать. Картошка и правда может стать спасением от голода. Второй брюквой. Идем на бумажную мануфактуру. Если честно, то бумага из рогоза так себе. Рыхлая и серая. Из корневища рогоза можно делать муку. Тоже так себе. Но если с голоду пухнешь, то сойдет. А еще из рогоза делают корзины, а пухом набивают подушки. Так себе подушки, как и весь этот рогоз. Пришли в старую кузницу. Из болотной руды тут варят и куют железо. Ну, как железо, так себе железо. Плуг из него не сделать. Коса быстро тупится. Но что же, фигня, а не железо. Лишь на подковы и годится. Вот шведское железо — это железо. Из него и ствол мушкетный, и саблю хорошую сделать можно. Бялый говорит, что скоро пушки будем делать. Врет, наверное. Хотя, все вокруг ему верят. А еще рыбаки приносят в кузницу шмурдяк. Что-то заржавелое, что никуда не годится. Это такой металлический лом, который они находят на берегу. Бялый рассказывает всем, кто такой Анчутка. Это такой маленький, но очень злой дух, ростом всего с ничего и покрытый черной шерстью. Только голова у него совершенно лысая и нет пяток. А может быть, имелось в виду, что у него козлиные копыта. БРР. Пока идем из кузницы, Виктор начинает лекцию. Галеон — это крупное военно-торговое морское судно, имеющее, как минимум, 3 мачты. Количество палуб – от 2 до 7. Имея хорошие мореходные качества, эти суда используются для перевозки грузов по морям и океанам. У них вместе с большой грузоподъемностью относительная низкая скорость и маневренность. Это позволяет военным и пиратским кораблям догонять и захватывать галеоны, груженные ценным грузом. Самые большие галеоны – манильские. Так они называются от названия столицы Филиппин – Манилы. обходит коровью лепешку на дороге и продолжает. Этот галеон перевозит через Тихий океан большое количество серебра для закупки китайских товаров и доставки их в Испанию через Мексику или Никарагуа. В Никарагуа самый быстрый путь с побережья Тихого на побережье Атлантического океана. Там всего лишь небольшой подъем в гору, а затем на речных судах по озеру и вниз по реке до океана. Спрашиваю: «Белый, а откуда ты все это знаешь? Книжки нужно читать, а не в куклы играть». Вот же гад. Заходим в предельню. Новые самопрялки просто загляденье. Их образец из Амстердама привезли. Там ткут в каждом доме. Я тоже пробовала прясть. Нужно ногой на педаль нажимать и скручивать нить двумя руками. Эта работа не для меня. Я благородного сословия. И, словно услышав мои мысли, Виктор говорит, рисуясь перед следопытами: «Килька, освежи-ка мне носки. Убью гада». Глава 5. А я, упрямо сказал Страшила, все-таки предпочитаю мозги. Когда нет мозгов, сердце ни к чему. «Ну, а мне нужно сердце», — возразил железный дровосек. «Мозги не делают человека счастливым, а счастье — лучшее, что есть на земле». Из книги «Волшебник изумрудного города». Место действия. Город Виндова, герцогство Курляндия. Время действия. Сентябрь 1596 года. Адмирал Рейнольд ван Бредерде, капитан курлянского брига «Кошка». Только что закончился очередной бой нашей «Кошки». Сражаться пришлось вдали от берега, так как пиратам при нашем приближении удалось таки, обрезав якорные канаты, поставить паруса и уйти от места стоянки. А как было бы хорошо, мы уже 5 пиратских кораблей захватили, когда они стояли на якорях, подошли со стороны их кормы, вильнули и дали бортовой залп картечью. Почти всех с палубы как ветром сдуло, забросили крючья, сцепились. Никто из наших не полез сразу на палубу, ждали, пока наши марсовые стрелки постреляют всех укрывшихся сверху. Потом закрепили мостки, перелезли через борт, бросили в трюм 2 гранаты. Это оглушает, как кувалдой по голове. Пираты стали, как тараканы на карачках, вылезать на палубу. Вот и весь бой. Именно такой план сражения был взят за основу боевого Гутифлотте, Доброфлота, меховой компании. Схему боя придумал Виктор Вайс, молодой господин. Название флота и цвета флага тоже придумал этот малыш, который частенько приходил со своим дядькой Иваном на совет правления. Если на знамени Курляндии был красный краб на белом фоне, то у военно-морского флага был синий диагональный крест на белом фоне. Хорошо видно издалека, а это очень важно в большом сражении. За лето мы захватили 8 пиратских кораблей, о коих доложили Ганзе и получили за это вознаграждение. А про 3 ганзейских когда мы умолчали. Они сами пошли на сближение, надеялись на легкую добычу и стали сами добычей. Так-то экипаж торговых когов невелик, максимум 20 человек. Но вот если они вышли в море за добычей, то берут на борт еще несколько десятков абордажников. На море нельзя зевать. Вперед смотрящие должны предупреждать капитана о появлении чужого судна. Если чужак идет на сближение, то это, как правило, говорит о его недобрых намерениях. С нынешними скоростями кораблей за время сближения проходит целая вечность. Оба корабля успевают зарядить пушки и отправить стрелков в корзины, которые, впрочем, есть не на всех когдах. Чтобы правильно подойти к вражескому судну и намертво зацепиться, нужно очень постараться. Не у всех получается с первого раза. Жертва же отворачивает, маневрирует. Нужно копировать действия, иначе проскочишь. Чтобы не было игры в кошки-мышки, лучше брать на абордаж корабли, стоящие на якорях, а уж там мои головорезы покажут свое мастерство. Многие, не ходившие под парусом, представляют флот в романтическом виде, рыцари моря. Но, нет, жизнь простых моряков и даже капитанов была нелегкой. Постоянная качка, влажность, морская соль скрипит на зубах, от моряков смердит, как от коровьей лепешки. Соленой водой мыться нельзя, а пресная только для питья и готовки пищи. Точных морских карт и навигационных приборов нет. Даже в Балтийской луже можно проскочить свой порт на приличное расстояние. Морскому делу нигде не учат. Приходи на корабль в юном возрасте и учись у матросов, потом у боцмана, далее у рулевого, ну и чем черт не шутит, даже у капитана. Если поймешь, как управлять кораблем, станешь капитаном. Не поймешь, вали на землю или оставайся простым моряком. Фрэнсис Дрейк, мой учитель, хоть и был пиратом, но много в чем разбирался. Например, понимал, что сила новых кораблей в артиллерии, что нужно не носом идти на врага, а сближаться бортами в составе линейной колонны. Потому что точный бортовой залп – страшная сила, особенно, если ядра тянут приличные 40 фунтов. такие проломит любую палубу и любой борт с хорошего угла. Но, если все так просто, то почему никто не воюет линиями? Да потому, что капитанов нормальных раз-два и обчелся, а у команд выучки нет, чтобы постоянно держать интервалы между кораблями в один корпус. На всех кораблях свой набор парусов, износ днища и рангоута. Каждый корабль имеет свой характер под ветром. Кто-то лебедем летит, а кто-то, как дельфин в волну ныряет. Нужно строить однотипные корабли, чтобы шли друг за другом, как лошади в упряжке. Вот тогда можно будет из больших бортовых пушек любую армаду расстрелять, а не так палить в никуда, как мы в битве с испанцами. Ведь их армаду морской бог погубил, а не английский флот. Я, по совету юного господина, ввел в рацион для моряков картофель, квашеную капусту, сушеные белые грибы, петрушку, укроп, малину и вишню. И народ стал меньше болеть в море. Мой экипаж построился перед прибытием в родной порт. Я посмотрел на разномастную команду и говорю: мы и в следующий раз сожжем пиратов или возьмем на абордаж. Обещаю после возвращения каждому кружку пива и тарелку свинины в портовой таверне. Что-что, как вы хотите ко мне обращаться? Ну, я даже как-то стесняюсь. Ну, ладно, зовите меня адмиралом. Авторское отступление про книжное прогрессорство и тождественность главного героя и автора. В комментариях к книге развернулась дискуссия о допустимых чудесах в прогрессорстве. Так-то, с одной стороны, на все воля автора. Как захочет, так и будет. Даже в 17 веке можно построить пароход. Попаданцу нужно, вооружившись знаниями Википедии и используя горы золота и серебра, найти специалистов, которые смогут осуществить проект. Сколько времени на это уйдет? Лет 20-30-40? Все зависит от фантазии автора и попаданческой скатерти-самобранки, из которой все появляется по щучьему велению. Что ж, попаданчество – это сказки для взрослых, но, как заметил один комментатор, меру нужно знать. Хорошо, будем знать, и броненосцы на коленке строить не будем. Максимум – чайные клипперы. Кроме того, авторы не считают свои мысли и мысли главного героя тождественными. Попаданец Владимир Неупокоев в теле Виктора Вайса – это последователь идей эсеров и трудовиков перед февральской революцией 1917 года. Он мечтает обустроить Россию по западному образцу, но без перегибов, которые допустил Петр I. Получится ли у такого деятеля поставить Россию на дыбы? Посмотрим. Место действия. Сибирь, российская крепость на границе с Речью Посполитой. Время действия. Декабрь 1596 года. Князь сибирский Вильгельм Китлер, отец бастарда-попаданца Виктора Вайса. Мой тесть Борис Годунов сумел организовать передачу мне в вотчину «Сибирский уезд». По случаю моего перехода под руку российского монарха, мне был подарен титул «Князь сибирский». С Рюриковичами и Гедиминовичами я и рядом стоять не мог, но вот с Мурзами и Беками, перешедшими в Московское царство, был на равных. Жена моя, Ксения Борисовна, еще слишком юна для рождения ребенка. Может быть, через год-два, кроме забав и развлечений с молодой женой, мне приходится много ездить и вникать в дела. Городок наш Сибирь состоит из посадок и крепости с Кремлем, расположенных между двух озер. Ну, насчет крепости и Кремля я, пожалуй, погорячился. Так, большой острог с валами и деревянными стенами. Тесть дает мне деньги на строительство каменной крепости. Вот тогда будет другое дело. Каменная крепость с пушками, а с двух сторон – вода, подкоп для взрыва не сделать. В этом году начнем строительство 5 каменных башен с воротами, а там и до стен дело дойдет. Для рабочих сделаем бараки в Затурье, ближайшие к Сибежу деревеньки на берегу озера. Мои местные советники каждую весну ставили шатры у большой московской дороги. Там проходившие путники и караваны оставляли за еду и питье хорошие деньги. Кое-кто уже сподобился поставить там небольшие корчмы и большие таверны, чтобы путникам можно было не только поесть, попить, но и поспать. Заходит секретарь и спрашивает: «Докладывать, княже?» «Докладывай, Трифон, что держал в Сибеже винную лавку, сгорел в прошлом месяце вместе с винокурней. У него дело с продажей полугара шло неплохо. Наши купцы в складчину захотели новую винокурню на литовский манер, но польский мастер, что приехал, дорого просит за свои кубы. Целый год нужно гнать, чтобы деньги вернуть. И неизвестно, продашь ли все. Задумываюсь, припоминая потребности меховой компании. Хорошо, я дам его цену, но он останется на винокурне до тех пор, пока не обучит двух наших учеников всем премудростям. Мимо Сибежа дешевое зерно непрерывным потоком идет из Ржева в Крейцбург на Даугаву. Вот сырье для винокурни. Только меховой компании на следующий год нужна 1000 10-ведерных бочек. А вот и заказчик. Ударив по рукам с поляком, возвращаюсь домой и думаю, как же все закрутилось-завертелось. Еще 3 года назад я в студентах науки постигал, а ныне я родственник российского царя, точнее, родственник родственника. Но все равно, царь Федор Иванович подарил мне право создать ярмарку. На проходящей рядом дороге из Москвы в Ригу буду делать торг для ярмарки. Сюда стекутся купцы из России, Курляндии, Эстляндии, Ливонии, Литвины и поляки. Если высоких пошлин не заламывать, то можно и по полгода торжище устраивать. Каждый год, это ж какие деньжищи. Место действия, Рига. Время действия, январь 1597 года. Хелена, девушка для особых поручений. Мой хозяин дал мне задание. Нужно приехать в Виндову и узнать секреты в тамошней меховой компании. Все самое интересное передать отцам и иезуитам. А уж они сами решат, как мою информацию использовать. Срок мне дали, 1/2 года. Денег, правда, впритык, только на скромное проживание. Но, я не унываю. Привыкла жить за счет богатых мужчин. Вот и там войду в доверие герцогу или еще кому и буду жить за их счет, не впервой. Место действия. Город Виндова, герцогство Курляндия. Время действия. Февраль 1597 года. Лупальд фон Видель, начальник школы ланскнехтов. Молодой господин Виктор Вайс был мне как бы племянником, поэтому я разрешал ему с его дядькой Иваном смотреть на занятия мушкетеров. Пикинерами они почему-то не интересовались. Переписывали себе в книгу, которую Виктор называл «блокнот», результаты стрельбы мушкетеров на меткости на время. Как потом оказалось, они отбирали 10 лучших для службы в меховой компании. Пообещали двойное жалование отобранным и вызвали перед выпуском 20 лучших мушкетеров. Расспрашивали их про все. Про то, с кем хотели бы быть в десятке, а с кем бы не хотели. Ученики в школе ланскнехтов, они ведь разные и по возрасту, и по характеру. Есть 15-летние юнцы, а есть и 30-летние мужики, у которых либо война, либо болезни забрали на тот свет жену и детей. И характеры разные. Есть бойкие и даже дерзкие, а есть спокойные и даже трусливые. Но все они, и бойкие, и трусливые, преображаются в строю. Мушкетеры должны четко выполнять команды капрала, даже если их выкашивает картечь, даже если на них несется хоругвь крылатых гусар, даже если небо падает на землю. А научены они этому благодаря дубовой капральской палке. Уж за время учебы она столько задница дубасила, не счесть. А если поспоришь с капралом, то, кроме палки, будешь на ночь заперт в холодном сарае. Хорошо, если к утру не окочуришься, а не дойдет, так и на 3 дня закроют на воду, без еды. После такого даже самые бойкие начинают уважать капральскую палку и не обращают внимания на врага. Пикинеры должны были быть отважными, не дрожать перед летящей на них конницей и не убегать от нацеленных на них рейтарских пистолей. Во-первых, конница сама боится налететь на пике и свинец, а во-вторых, рейтар из седла на развороте перед пиками палит куда попало. Так, что может и пронесет. Тактика эта новая и называется «Караколь». Всадники, вооруженные 2 пистолетами с колесцовыми замками, почти галопом приближаются к цели. Как только очередная конная шеренга приближается на расстояние выстрела, всадники останавливаются, слегка поворачивают своих коней сначала в одну сторону, стреляют из одного пистолета, потом в другую, стреляют из второго, затем разворачиваются, проезжают сквозь остальных конных шеренг и становятся в тылу строя, заряжают пистоли. Мушкетеры же должны быть ловкими и внимательными, четко выполнять команды по заряжанию и выстрелу. Одновременный залп сотни мушкетов зачастую обращает в бегство и пехоту, и конницу. Если поставить мушкет под правильным углом, как лейтенант держит свой протазан, то можно поразить врага и за 5-6 сотен шагов. А это хорошая фора в бою. Мушкетеры, сделав выстрел, по начинающей разгон с 3 сотен шагов латной конницы, должны успеть перезарядиться и дать по противнику залп в упор. Если пикинеры не дрогнут, то конница, скорее всего, отступит. Это все я подсмотрел в Голландии. Полки нового строя там учились справляться с кавалерией и терциями. А еще пару советов дал мне дядька Иван. Во-первых, сделали рупоры, воронки, для капралов и лейтенантов. Им теперь не нужно было орать команды во все горло, хотя на поле боя придется. А еще они посоветовали при стрельбах нестреляющим всегда вставать перед стреляющими, чтобы привыкали к выстрелам. Мат во время обучения был настолько густым, что его можно было резать на куски. Сегодня же, на первый выпуск школы ланскнехтов, прибыли знатные дамы, и речь наших офицеров без обычных матерных эскапад была похожа на доклад монахов перед ученым сообществом. Место действия. Город Виндова, герцогство Курляндия. Время действия. Март 1597 года. Иван, дядька бастарда попаданца Виктора Вайса, прибыл груз с рудой из Силезии. Скоро начнем пушки лить. Раньше они доставить не могли. Висла зимой на пару месяцев замерзает. Олово из рудных гор, Дрезден или из Англии берем, а медь нам из Мансфильда через Росток возили. Из северных шведских портов медь выходит дешевле. Пушки – дорогое удовольствие. Самые дешевые – чугунные, в несколько раз дешевле бронзовых, и тяжелее, но не намного. Одна беда – чугунные часто взрываются или трескаются при выстреле. Треснувшую бронзовую пушку можно пустить в переплавку, а вот чугунную на выброс. Скупой платит дважды. Говорят, что где-то есть мастера и по надежным чугунным пушкам, но этих мастеров охраняют, как папу римского. С моим юным другом Виктором мы ходим в школу, на собрание следопытов, на заседание правления меховой компании. Первое время в правлении знатные господа удивлялись, что присутствует простолюдинный ребенок, но потом привыкли. Герцог на собрание даже стал приходить с дамой сердца, Хеленой, но его мамаша однажды приехала из Риги на заседание и устроила ему разнос. Больше Хелена не появлялась. Дела у компании идут хорошо. Торговля и мануфактуры дают большой доход. По приглашению меховой компании из Мехелина, испанские Нидерланды, приехал потомственный литейщик Ян ван ден Гейн. Он будет год лить пушки и учить десяток местных подмастерей. Этот мастер Ян привез с собой несколько дорогущих станков и приспособлений для изготовления пушек. С новым сверлильным станком, работающим от водяного колеса, стала возможна более точная рассверловка пушечного ствола. Виктор предложил выпускать набор гильз для весов: нюрнбергский аптекарский фунт, унция, драхма, скрупул, гран. И ввести такой набор не только для нашей компании, но и по всей Курляндии. Герцог согласился. А еще я начал сочинять иносказательные истории. В них два главных персонажа, семейство Габсбургов и османы, это золотой и черный драконы. Немцы, голландцы, англичане, французы, птицы разные. Русские, медведь. Поляки, единорог. Кочевники, волки. Венецианцы и евреи, лисы. И иезуиты, змея. Недавно я отдал в типографию текст сказки «Иван Царевич и Серый Волк». Напечатали на немецком, русском, польском и эсперанто. Виктор мне недавно сказку «Мудрец из страны Ос» рассказывал. Про дивную страну, где нет царя и дворян, а народом управляет Гудвин, великий и ужасный. Детям, да и мне тоже, нравится идея, когда нужно обслуживать лишь одного правителя, а не тысячи высокородных тунеядцев, дворян и попов. Вместо дворян нужны служилые люди, но без крепостных, и против Бога я ничего не имею. Он нужен, чтобы совесть у людей была, а церковную барщину нужно отменить. Пусть попы с паствы подаяния в церкви в воскресенье собирают на себя и на церковные школы. Сегодня у меня день рождения, 33, возраст Христа. Задумался, нужно определиться с целью моей жизни. Но Кира не дает подумать, зовет за стол. Эх, и вкусна же картошка жареная. Жаль, что не часто с барского стола перепадает. Даром на нее напраслину возводит, мол, сатанинский овощ. С каждой десятины эту земляную грушу можно в разы больше собрать, чем зерна. А это значит, что крестьяне будут меньше голодать по весне. Бари-то по-любому голодать не будут. Во флоте, даром, что воруют провизию. Все одно, кормит получше, чем армию в походе. Одна беда, в море воды свежие всегда мало. Та, что после дождя, идет офицерам и боцманам, а нам, значится, тухлая с хлебным вином пополам. Кира довольная, что я ей подарил книжку про Ивана Царевича, просит Виктора подписать рисунок, что она нарисовала. Витек переспрашивает. Всего самого наилучшего. Кира, недовольная его медлительностью, забирает листок с недописанным пожеланием и дарит мне со словами. Я хочу, чтобы Иван Царевич стал русским царем. Глава 6. Малый недосмотр губит совершенство. Заповедь древних мастеров Черной земли. Из книги «Великая дуга» Ивана Ефремова. Место действия. Город Виндова, герцогство Курляндия. Время действия. Март 1597 года. Владимир Константинович Неупокоев, начальник Владивостокского Александровского мореходного училища, капитан два ранга, он же Виктор Вайс. Я сидел на деревянной жесткой и неудобной от того лавке, уперевшись спиной в холодный и не менее жесткий камень стены. Ни тебе ковров персидских, ни подушек на лебяжьем пуху, нищебродство. Надо было подумать давно об уюте и таких простых вещах, что делают жизнь гораздо симпатичнее. Все некогда, все прогресс столкать своим хиленьким детским плечиком надо. Вот и сейчас, сижу и не думаю, как бы выпуск ковров наладить, а о том, как бы производство пороха организовать. А то покупка его у англов и франков, в принципе вечных врагов России, несмотря на союзы с ними время от времени, во-первых, дорого, а во-вторых, развивает их промышленность и экономику, а не нашу, курляндскую или пусть российскую. И чем больше думаю, тем больше понимаю, что даже мне, как человеку, знающему будущее, это непросто. Хроноаборигенам так и совсем запредельно сложно создать свое пороховое дело. В мозгу одна крохотная зацепочка копошится. Но я понимаю, что от этого довольно сумбурного знания до порохового завода не один год и все через тернии. А зацепочка такая. Был в нашей школе эсперанто один любопытный персонаж. Вот сейчас, попав в прошлое, я его понимать начинаю, а тогда чудаком считал и даже посмеивался над ним. Впрочем, фигура и впрямь была несколько смешная. Это был преподаватель Владивостокской гимназии Гюстав Карлович Шнелль. Преподавал он гимназистам географию. Пока в этом ничего смешного. Ну, да он рано начал лысеть и лысел некрасиво. На затылке и висках копна немного кучерявых черных волос, а остальная часть головы совершенно лысая. И голова неправильной формы, шишковатая такая и чуть вытянутая. Словно карикатуру на человека рисовали. Самое же веселое было не во внешности этого немца и даже не акцент, впрочем, не очень заметный, а его высказывание о русских монархов. Он их всех ругал. При этом себя жителем и гражданином Фатерланда не считал. Российским подданным был и по паспорту, и по мыслям. Годунов балбыс был. Петер наш первый балбыс был, как и Павел. Все не понимали, чем заниматься надо. Вот мне бы в цари русские хоть на полгода, я бы страну в нужную сторону-то повернул. Я бы ее ох как повернул. Это его обычное брюзжание на дружеских посиделках после урока эсперанто всех забавляло. Но вот один раз дело не закончилось усмешками, и кто-то из моряков спросил: «А что бы вы сделали, Гюстав Карлович, на месте Годунова?» «Годунова? Извольте. Еще при Федоре Иоанновиче сам же Борис Годунов и основал на Волге город Самару. Так вот, господа», Шнелль поправил торчащие на затылке волосы, приосанился и, переходя зачем-то на протоиерейский бас, возвестил: «Повелеваю отправить в крепость Самару рудознатцев под охраной казаков и стрельцов, и разыскать в окрестностях сей крепости выходы серы, а по обнаружению повелеваю организовать там добычу сего минерала и отправку в Москву по рекам для производства на Москве пороховых мануфактур. А там есть сера?» — спросил кто-то из молодых офицеров. «И премного, уже при Петре добывать начали, правда, тоже что-то не задалось, а сейчас много добывают. И понимаете, господа, что было бы со страной нашей, если бы не покупали мы порох у всех, развивая их промышленность, а продавали, и деньги вкладывали в строительство других фабрик, тех же суконных. Ведь до сих пор английское сукно лучше нашего, а порох и по сейчас покупаем у англичашек». Запомнился мне этот разговор, и вот сейчас всплыл в памяти. Вот он, Борис Федорович, жив и правит Россией или Московией, и Самара уже есть. Так почему не отправить туда рудознатцев и построить пороховых заводов? Нужно будет папа рассказать про залежи серы под Самарой. Пусть он переговорит с Годуновым и организует совместную геологическую экспедицию. Наши рудознатцы, его флот и стрельцы, перешли на борт брига. Врындубей. Звучит команда за тонкой стенкой каюты на квартирдеке кошки, в которой я сижу. Улыбка трогает уголки моих губ. Петр наш первый опять постарался. То ответ офицеру ЕСР переиначит в есть, то вот как в этом случае английская рингхе белу превратит в эту рынду. Для русских неграмотных матросов английская команда, позвонив колокол, звучала как рынду бей. Бей, понятно, это белу, колокол, а рингхе стала рындой. Сказуемое с подлежащим местами поменяли. Судовые колокола для все увеличивающегося гутифлотте, доброфлота, меховой компании покупали в Англии. Оно понятно. Колокола лили из бронзы, а бронза это, как многие по ошибке думают, сплав меди с оловом. На самом деле, может быть и сурьма вместо олова, и мышьяк, и алюминий, и даже совсем уж редкий элемент берилл. Но остальные все же бронзы нечасты, А в основном, действительно, в медь добавляют различное количество олова. И вот тут становится понятно, почему Англия. Да, потому, что почти ничего не известно в этом времени о залежах олова в других странах. А вот Англия, это да, там в графстве Корнуолл есть огромные залежи олова, из-за которых еще римляне называли эти острова оловянными. Они, эти древние римляне, называли его Кассетеридес и добывали из месторождения Корнуэлл в Англии. Кассетерид от олова, минерал состава СНО2. Всем остальным в мире приходится либо готовый сплав покупать, либо отдельно олово и уже самим сплавлять его с медью. Например, нам медь из Мансфилда через Росток возили. Бронзосплав хрупкий, если из него делать пушки, то ее может разорвать при первом выстреле, если бронза некачественная либо пороха много положили. Но обязательно разорвет рано или поздно, металл устает. Передо мной сидит тот самый потомственный литейщик Ян ван ден Гейн, который по приглашению меховой компании из Мехелена, испанские Нидерланды, приехал 3 дня назад. Дядьке лет 50, и сразу видно, что это литеец. Лицо красное, и на нем полно оспин, и это не оспины от болезни, это медь с бронзой плюется в тех, кто ее дразнит. Дразнит, услышал я непонятный термин. В бронзу нужно сунуть березовую палку, когда уже шлак с нее сняли, и она начинает бурлить сильно и плеваться, при этом искры и капельки расплавленного металла попадают на лицо, глаза защищают очки, а на лоб и щеки попадают эти капельки, так объясняет эти оспины литеец. И что же ты предлагаешь, господин Гейн? Я не металлург и пока не понял замысел этого голландца. Я предлагаю лить пушки и те же колокола из латуни. Это сплав меди не с оловом, а с другим металлом. Этот сплав был известен римлянам, но потом секрет его изготовления был утрачен. Я сумел, проводя сотни опытов, воссоздать секрет римлян. Горную породу, из которой делают латунь, я привез с собой. Если вы предоставите мне печь, в котором готовите бронзу, то я могу хоть завтра показать вам процесс изготовления латуни. Этот металл не хрупкий, и пушки из него выйдут лучше и будут весить меньше. Место действия. Город Виндовая, Рига. Время действия. Апрель 1597 года. Мать попаданца, Доротея Улих. Я вышла замуж. Мой муж Иоахим Улих, сын бургомистра Риги. Он хорошо ко мне относится, впрочем, как и его родители. А вот другие новоявленные родственники смотрят на меня, как на выскочку. Как на Золушку из моей книжки, которую напечатали недавно в типографии брата в Виндове. А еще родня недовольна тем, что я оставила свою долю в меховой компании сыну Виктору и его дядьке-управляющему, Ивану Заруцкому. В пайщики меховой компании за год вошли десятки самых богатых семей Курляндии и Риги. Правление разрослось и стало напоминать рыцарский комитет Ландтага, та же дюжина членов в правлении. Если раньше, на семейном совете, почти все инициативы исходили из уст моего гениального сына, то теперь компания в основном рассматривает проекты своих новых членов. В их планах увеличение пахотных земель и помещичьих стад, а участие в создании литейных мануфактур на севере Швеции направление едва не зарубили. И дорого, и страна чужая. Потерять деньги очень легко, но там была такая норма прибыли, что, пошумев, проект все же приняли. Дядьку Ивана назначили ответственным за российскую торговлю и проекты в России. Также он стал начальником военного отряда, что содержится на деньги моего сына. Пока что там всего 10 человек, но планируют сделать сотню. Почему? Ну почему мужчинам нужна война? Вместо того, чтобы делать лопаты, серпы и косы на мануфактурах, льют пушки и делают мушкеты. Неужели люди не могут жить, не убивая других? Место действия. Стокгольм, Шведское королевство. Время действия. Апрель 1597 года. Карл, герцог Сёдерманландский. Этот болван Сигизмунд совсем ополоумил. Мало ему Речи Посполитой. Так он еще и Швецию решил вернуть в лоно католической церкви. Я, как защитник лютеранской веры, принял 2 года назад от Риксрода, Государственного совета, титул первейшего лица Совета и регента Швеции, пока молодой Сигизмунд в Варшаве развлекался. Да развлекался. На недавнем Риксдаге, парламенте, мне были предоставлены неограниченные полномочия, королевские. Это означает полный разрыв с Сигизмундом и провозглашение в Швеции новой власти, моей власти. Нужно готовиться к войне. Очень удачно подоспело предложение из Курляндии и Голландии. Меховая компания и группа голландских купцов хотят построить медную и железоделательную мануфактуры вблизи рудников, чтобы не руду закупать, а чистый металл. И денег дали немало, как раз на вооружение нового полка мушкетеров. Посмотрим, что в бою лучше, польская сабля или шведский мушкет. Мой родной брат Юхан правил Швецией, и я буду. Приезжай, Сигизмунд, мы тебя встретим. Место действия – Эстляндия. Время действия – сентябрь 1597 года. Виктор Вайс, попаданец. Загрузились в Ревели русским мехом и отчалили. Вечером встали на ночную стоянку у озера Вики-Вик. Где-то у горизонта прошли и скрылись за песчаной косой два ганзейских кобга. Что они тут забыли? Ищут кого-то? Рядом с нашей стоянкой на холме у берега был полуразрушенный в Ливонскую войну замок Гапсаль. Интересно бы его осмотреть, но уже поздно, а завтра мы уходим отсюда, когда команда передохнет. Пойдем от Хаапсалу в Оренсбург и, если погода позволит, то будем на острове Эзильсаримаа, еще до вечера, а там и до Виндовы, рукой подать. Чтобы нормально выспаться, дядька Иван предложил нам спать на берегу. Если честно, то он это сделал из-за Киры. На земле она хоть и неплохо держалась в седле, но, все равно, в море плохо переносила качку. Дядька, следопыт Краб и я, все мы не страдали от морской болезни. Короче, это из-за кильки мы оказались на ночном берегу у озера. Развели костер и закутались в одеяло. Тут из-за дюны показались двое. Это были местные. Они принесли нам на продажу каравай, кувшин молока и кусок сыра. Мы все это быстро съели. Довольные полученным деньгам, крестьяне рассказали нам историю про белую даму. В давние времена один из монахов замка переодел свою любимую девушку в монашескую одежду и состриг ей волосы под мальчика. Но обман обнаружили и наказали влюбленных. Парня бросили в яму с голодными волками, а девушку замуровали в келье стены башни. Она несколько дней кричала, пока не умерла. Кира, смахнув слезу, покачала головой и сказала: «Не, я так умереть не хочу. Лучше уж как орлеанская дева сгореть на костре с крестом в руках». Местные ушли, а мы установили дежурство по поддержанию огня. Когда вертишься у костра, то не замерзнешь. Кильке выпало дежурить перед рассветом, но эта дурында заснула и костер погас. Все проснулись от холода. Решили костер не разжигать, а пройтись по песчаной косе вдоль моря. Минут через 10 блужданий по дюнам мы вышли на берег соседнего залива. В 500 шагах от нас в полутьме снимались с якоря два ганзейских кобга. Боцманы кобгов в утренней тишине громко вопили команды выбирающим якоря и ставящим паруса. Куда это они собираются? Зевая, протянула Кира, ведь еще целый час до рассвета. Они как раз до нашего корабля дойдут, сказала и задохнулась от пришедшей в голову мысли. Все поняли. Мы рванули по дюнам назад, пытаясь быстрее добраться до лодки на берегу. Столкнули в воду и вперед. Дядка Иван и почти уже взрослый краб, надувая мышцы на руках, изо всех сил гребли к борту нашего флейта. На корабле тишина, хотя кобги уже вынырнули из темноты на расстоянии 3 кабельтовых, прим-афт, 658 метров. Дядька Иван попытался крикнуть, но у него сбилось дыхание. Тогда Кира начала орать на вахтовых страшные морские ругательства, что она слышала от боцмана. На нашем флейте заметались огни. Вахтенные проспали приближение врага, но по большому счету это вряд ли что-либо изменило. Когда мы поднялись на борт, команда заряжала пушки и разбирала оружие из хранилища. Вот ближайший кок попытался зацепиться, но наш бортовой залп разнес его фальшборт, основательно проредив абордажную команду. По перекинутым мостикам вскоре на нашу палубу посыпались непрошенные гости. Наши встретили их свинцом, а дядька Иван метким выстрелом поразил их командира. Неприятель попятился, но в это время к другому незаряженному борту подошел второй кок. На наш корабль полетели крючья кошки. Дядька Иван крикнул нам приказ прыгать с кормы и плыть к берегу. После прыжка я с трудом выплыл, нахлебался соленой водички. Киру, держащуюся за кусок бревна, тащил к берегу краб, а меня транспортировал дядька Иван. Погони не было. Очевидно, задачей нападавших было содержимое трюма флейта. Мы выбрались на берег и некоторое время лежали под утренними лучами солнца. Вдруг краб треснул себя по голове и зашипел. Чокнулся, что ли? Сын рыбака виновато посмотрел на меня, потом на дядьку Ивана и сказал: «Перед нашим отплытием на борт флейта поднимался герцог Фридрих с госпожой Хеленой. Она все его раз спрашивала, куда мы поплывем, что мы повезем. Я стоял рядом и все слышал». Тот отвечал ей, что в Ревеле московские купцы приготовили компании дорогой груз, лучший мех на продажу в Лондоне и Амстердаме. И про нашу стоянку у замка сказал, и что потом на острове Саримая наш флейт подбудет под прикрытием военного брига. Краб вздохнул. Такая красивая. Я и подумать не мог, что она нас продаст. Всегда улыбалась, Ручкой махала, посмотрел на Киру. «Какие же вы женщины продажные, ты ври, да не завирайся», с металлом в голосе ответила рыжая. «Я эту заразу из-под земли найду». «Деточка», холодно заметил дядька Иван, «оставь мужскую работу мне». Корабли поставили паруса и ушли из залива. Делать нечего, мы побрели к замку Гапсаль. Жена шведского генерала Горна была там за главную. Распорядилась нас накормить и высушить одежду. Во время еды к нам подсел сын хозяйки Эверт Горн. По возрасту он был чуть моложе краба, лет 12, как и Кире. Сына хозяйки интересовали подробности ночного боя. Только дядька Иван собирался открыть рот, как рыжая бестия начала свой рассказ. «Мы бились, как львы, но попали в засаду. Я лично убила троих, нет, четверых, вот этой вот рукой». Подняла руку к своему носу и гордо посмотрела на присутствующих. «А дальше?» — сглотнув слюну, спрашивает сын генерала. «А дальше?» — порох закончился и шпага сломалась. Гордо ответила наследница славы крылатых гусар. Глава 7. Место действия. Город Виндово, герцогство Курляндия. Время действия. Октябрь 1597 года. Виктор Вайс, попаданец. Несколько месяцев понадобились Яну ван Дингейну, чтобы подготовиться к демонстрации получения нового металла, который будет добавлен к меди вместо олова. Мой дядька говорит, что он не сидит в выделенном ему дому и десятка минут. Нанял себе возчика с большой телегой, на которую еще и борта нарастили, и объехал уже все окрестности Виндовы. Что же он там ищет, пытаясь откусить от куриной ноги приличный кусок, интересуюсь я. Да, аппетиты как у взрослого, а мелкие зубики и отсутствие коренных зубов делают поедание плохо прожаренной курицы проблемой. Или это дело в курице? Она синяя и тощая, да еще и выщипана плохо. Скупает у углежогов древесный уголь. Уже все, что мог, скупил. У печей огромные кучи лежат. Словно он гору этого металла собрался расплавить, а ведь всего 3 больших ларя привез камней. У дядьки Ивана с курицей дела идут гораздо лучше. Вон, даже кости хрустят в его мощных челюстях. Пусть, думаю, стоит дождаться испытания. Через 3 дня опять интересуюсь у дядьки, чем там голландский литейщик занят. Головой не иначе тронулся. Дядька Иван только закончил гонять молодых бойцов и весь красный еще. Интересно, кто там кого гонял? Как это выглядит? Казак от меня словечек из будущего набирается, от него ученики. Увеличивается словарный запас. Объездил все рынки в городе, даже в Ригу ездил и купил 2 телеги горшков самых разных. Ну, он и говорил, что плавить будет в горшках, пожимаю я детскими плечики. Когда уже вырасту-то наконец? Ха, он приехал и все горшки расколотил. Как, топором, обухом, машет руками дядька Иван, показывая, как голландец горшки крушил, и, дальше их бьет, опять демонстрация, и, людей нанял толочь в ступках осколки горшков, хм, тем интереснее будет в конце выслушать этого литейца. Наконец этот день настал, Яну ван Дингейну удалось превратить в пыль все горшки, не поверишь, казак развел руками и головой затряс, он нанял гончаров лепить горшки, да, теперь этот литеец заинтриговал меня до глубины души. И вот через 2 недели Ян ван Дингейн позвал нас на испытание. Перед печью действительно стоят новенькие только что обожженные горшки. Они приличных размеров, эдак с ведро, литров на 15, и выглядят как цветочные горшки для больших фикусов. Ну, ведро, оно и есть ведро. При нас нанятые голландцы муглежоги засыпали в эти горшки камни, что он с собой принес, дробленый известняк и древесный уголь. Пока никаких чудес. Дальше гораздо интересней. Горшки закрыли такими же керамическими крышками, хорошо притерев их, а потом замазав глиной невидимые почти щели. Если будет хоть малейшая щель, то этот металл улетит. Что же это за металл? Не выдерживаю я, заинтриговал да нельзя голландец. Римляне называли его аурихалком или золотом с гор. В Венеции его зовут индийским оловом, но мой учитель Лем. Я его не застал, он умер, а я родился в 1 год. Но учился я по его книгам. Моего учителя зовут звали. Нет, все же зовут. Он умер, но живы его идеи и книги. Так вот, моего учителя зовут Филипп Ауриол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм. Парацельс, невольно вырывается у меня. Кто же в будущем не знает этого провидца? Вы выдающийся мальчик. Да, я люблю читать книги. Есть у меня и книги Парацельса. Так вот, Парацельс называет этот металл цинкин. От немецкого зинке, что означает колючка. Такой формы его кристаллы. Цинк, понятно, продолжайте, мастер, теперь для меня все понятно. Этот голландец раскопал где-то рецепт производства латуни. Между тем, Пока мы говорили, углежоги собрали в печи из керамических ведер такую пирамиду, что ли, или конус усеченный, и принялись закидывать лопатами деревянными все это древесным углем. Теперь получилась черная пирамида. Сейчас мы будем поджигать уголь и нагнетать в печь мехами воздух, как при производстве железа. И жар нужен такой же. Ничего интересного больше не будет, молодой господин. Подходите через 3 дня, когда печь остынет, и мы вынем горшки. Хорошо, а что вы делали с горшками? Зачем из одних горшков делали другие? Те были малы. Почему не заказать гончарам сразу большие горшки? Так ведь явно дешевле. Нет, молодой господин, так делать нельзя, и это один из моих секретов. Если некоторые сорта глины сначала обжечь, а потом размолоть в пыль и залить водой, то снова получится глина, из которой уже и надо делать горшки. Они выдерживают гораздо больший жар. Если поставить обычные горшки из первой попавшейся глины, не прошедшей такую обработку, то горшки или потекут, или потрескаются. Герметичность будет нарушена, и цинкин улетит. Через 3 дня вновь собрались у печи. Я с нетерпением ждал, когда их будут рушить. Углежоги достали горячие еще горшки из печи и стали их разбивать. Что ж, у голландца все получилось. Треснул только один горшок, и там оказался один шлак. А вот в остальных горшках были серебристые с желтизной небольшой и цветами побежалости бесформенные куски металла. «А ну-ка осторожней!» — прикрикнул Ян ван Денгейн на рабочих. Углежоги в недоумении глянули на черепки. «Что не так? Этот шлак нужно тщательно собрать. Молодой господин, это лучший клей для строительства стен или домов. Он намертво соединяет кирпичи. Нужно просто размолоть его и смешать с водой и песком в определенных соотношениях. Цемент», — вырвалось у меня, а я долго думал, как назвать этот клей. Раз он получается из цинкина, то слово «цемент» ему подходит. Вообще-то цемент, но, как первооткрывателю, решать вам. Пусть будет цемент. Теперь нужно просто расплавить медь и так загрузить туда куски цинкина, чтобы они не плавали на поверхности и не испарялись. Цинкина нужно 1/3 от меди. Думаю, уже послезавтра мы получим золотую медь. Давайте назовем этот сплав латунью, чтобы не путаться. Лутунь, попробовал на вкус слово литеец. Что ж, это подходящее название. На тюркском название золото алтун, а мой сплав очень похож на золото. Место действия. Деревня Слите, остров Визбю. Время действия. Октябрь 1597 года. Адмирал Рейнольд ван Бредерде, капитан курлянского брига «Кошка». Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Иван Заруцкий не бросился сломя голову в погоню за ганзейскими кобгами. Сначала нашел в Риге Хелену и прервал ее веселую жизнь. Потом разослал соглядатаев по портам и вскоре узнал, что те 2 боевых ганзейских кобга встали в засаду у рыбацкой деревеньки Слити на острове Визбю. Мы с 2 флейтами подошли к кобгам в сумерках. Без проблем взяли почти пустые корабли на абордаж. Спустили десант в деревню. Переловили с помощью местных, всех ганзейских моряков и абордажников. Местные взялись нам помогать после того, как мы пообещали сжечь деревню, если не выдадут наших врагов. Выдали, как миленькие. Дядька Иван, по старой русской традиции, всех пленников повелел посадить на кол. Жестоко, но справедливо. Ведь всех моряков нашего флейта ганзейцы живыми выбросили в море вдали от берега. Так что, глаз за глаз, с кобгов сняли все ценное и корабли сожгли. Не мы такие, жизнь такая. Место действия. Город Виндово, герцогство Курляндия. Время действия. Январь 1598 года. Виктор Вайс, попаданец. Направление мою долю на полгода исключили из раздела получаемой прибыли. За халатность, приведшую компанию к большим убыткам. Нам, мне и дядьке Ивану Заруцкому, в вину вменяли оставление корабля. Якобы из-за этого флейт не смог уйти от пиратов. Я хотел было вякнуть про болтливость герцога, но дядька мне это строго-настрого запретил. Мол, плетью обуха не перешибешь. Вот иду с правления меховой компании. Я там теперь, как бедный родственник. Чтобы долю восстановить, мне нужно внести еще 5000 талеров. Половину мы в прошлом году отбили тем, что делали из латуни красивые украшения и продавали в портах Европы. Пушки же нельзя продавать. Как узнают про них, тут же и мастера, и технологию украдут. А так, потихоньку-полегоньку. Меховая компания, после возвращения нашего флейта из аренды, горит желанием пограбить испанские галеоны. Наш зафрахтованный флейт в прошлом году ходил на каперство с английским капитаном. Под началом опытного пирата удалось захватить много красного дерева и почти 50 000 серебряных монет. Доля нашей компании в добыче была 1/5, но и это было в 10 раз больше цены фрахта через Атлантику. Мой двоюродный дядя Иоганн Вайс тоже ходил через Атлантику помощником того капитана. Привез с собой карты островов и рубец на щеке, полученный при абордаже испанца. Теперь он мечтает сделать базу на Карибах и грабить испанцев постоянно. Все правление приветствует такое развитие событий. Мне, как гению географии, поручили подумать над местами расположения наших возможных баз, чтобы они вписались в треугольную торговлю на Атлантике, которой планировала заняться компания. Мои возражения про позор от работорговли были проигнорированы. Только засели с Иваном за географические карты, как прибегает секретарь меховой компании и говорит дядьке: завтра состоится новое совещание правления. Феодор, царь Московии, умер. Место действия – Москва. Время действия – март 1598 года. Царь Борис Федорович Годунов. Царь Федор Иванович больше месяца как умер. Перед смертью он предлагал Романовым взять скипетр из его рук, мол, боится уронить. Но те замешкались, решая, кому нужно подойти. А я не растерялся и подхватил символ власти, выпущенный из рук умирающего. Моя сестра, царица Ирина, после похорон мужа, не желая вступать в борьбу за трон, постриглась в монахини. Официального наследника престола не было. Предлагались три варианта: либо призвать на трон троюродную сестру царя Марию Старицкую, либо назначить опекунский совет при царевне Феодосии, либо выбрать нового царя. Боярская дума проголосовала за выборы нового царя путем созыва земского собора. Как мои противники не старались, но Романовы и Шуйские слишком долго были в опале, растеряли популярность, а Мстиславские не решились бороться. И вот, я царь всея Руси. Так, при помощи моего ставленника патриарха Иова, земский собор позвал меня на царство. Раньше я правил от имени царя, а теперь от своего имени. Венчание на царство будет еще не скоро, но я каждую неделю издаю указы. Страной нужно управлять без продыху. Даю права меховой компании моего зятя заняться поисками полезных руд за Уральскими горами. Если найдут, то пусть ставят рудник или шахту, а о доле договоримся позже. Со шведами нам нужен мир. Пока они с Речью Посполитой бодаются, мы им зерно, а они нам медь да железо задешево. Выгода очевидна. С поляками у нас мир, точнее перемирие, но они хотят продлить его еще на 20 лет. Но ухо нужно держать востро. Назначенные мною воеводы навели порядок на юге. Крымчаки и ногаи присмирели. У них началась заметня во власти. Им не до России. Мой зять, князь Сибирский Вильгельм, представил мне план обустройства Российского царства. В основном, конечно, мечты. Но кое-что я и без этого плана намечал сделать. Послать с воеводами новые отряды стрельцов в Сибирь. Пусть ставят остроги да пушной ясак собирают. Через думного дьяка Власева я призвал ехать в Россию заграничных купцов, врачей, военных, ученых и держателей мануфактур. В планах у меня, как и у моего зятя, послать дворянских детей на учебу в Европу, чтобы позже открыть в Москве университет, и чтобы одеть знатных бояр и дворян в венгерские одежды, как при дворе императора. Дальнего родственника своего Ивана Ивановича Годунова я пожаловал в Кравчие. Нужно понемногу окружать себя верными людьми. Место действия – Атлантический океан. Время действия – июль 1598 года. Иоганн Вайс, капитан главного флейта меховой компании, двоюродный дядя ГГ. Почти полгода продолжается это плавание. Скоро зайдем в английский Плимут, а оттуда домой в Виндову. И не с пустыми руками. Корми денег за фрахт трех кораблей, мы получим свою долю взятого в бою. Все уже давно подсчитано, 60 тысяч серебряных монет. А кроме того, на латунные украшения были закуплены 300 чернокожих невольников. Для работы в жарком климате белые рабы не годились, слишком быстро умирали. Мой племянник Виктор Вайс попробовал было выступать против работорговли, но взрослые быстро заткнули его, пообещав выпороть крапивой за такие речи. Это же черные черных продают, мы же тут почти ни при чем. Ну, не нам бы они достались, а португальцам. То же самое. Теперь наша первая база на острове Барбадос, где невольники будут строить форт и сажать сахарный тростник, что должен хорошо расти во влажном жарком климате. Вторая база почему-то далеко от берега на озере Никарагуа. Там сотня колонистов и сотня чернокожих тоже построит форт. Эта идея Виктора Вайса была многим непонятна, но спорить с ним никто не стал. У парнишки просто отменный нюх на прибыль. Третья база на одном из островов реки, которую Виктор отметил на карте, как Миссисипи. Тоже вдали от берега. чтобы испанцы и другие пираты не могли найти, а остров назвали по имени местного индейского вождя – Красная Палка. Условия высадки те же – сотня колонистов и сотня невольников. На Барбадосе нет местного населения, и это упрощает задачу выживания. Обычно местные племена не успокаиваются, пока не перебьют всех поселенцев. В Никарагуа и у Красной Палки нужно будет налаживать торговлю и добрососедство, постараться заключить военный союз. Короче, нужно продержаться год до прибытия следующей партии колонистов. Место действия – городок Стагенбру, Южная Швеция. Время действия – сентябрь 1598. Герцог Курляндии Фридрих Китлер, дядя ГГ. Только что закончилось сражение, мы простояли в резерве. Ну и славно, те, кто ходил воевать, получили поленом по роже. А еще вчера все казалось не таким уж грустным. Почти весь юг Швеции радостно встречал своего короля Сигизмунда. А вот земли вокруг столицы и север выступили против. Против окатоличевания. Они привыкли к протестантской вольнице и не хотели платить десятину папе римскому. Нам навстречу выступила поместная риетарская конница и несколько полков нового строя с легкими пушками. У нас же была армия, сбору по сосенке. Польской кавалерии было мало. Перевозить лошадей морем – так себе занятие. Местная же конница была так себе. Зато была имперская пехота, венгры с пиками и мушкетами. Эдакая маленькая испанская терция. Вот эту бравую пехоту и бросили вперед на холм за рекой Стангон. Венгры сбили шведский дозор и засели на холме. Тогда король Сигизмунд, рисуясь перед начальниками других отрядов, отдал такой приказ: «Я переправлюсь и осмотрюсь с холма, нарисую диспозицию, кому где стоять, чтобы все части от моста шли на свое место и по сигналу начинали общую атаку». Складно было на бумаге, но забыли про овраги. Едва Сигизмунд со своей конной сотней забрался на холм, как с флангов налетела шведская конница и сожгла мост. Наш король попал в окружение. Польская конница попыталась перейти речку вброд, но попала под залпы картечи и огонь риетар. Конфузия. Венгерская пехота поставила недолго под шведской картечью и по приказу Сигизмунда выбросила белый флаг. Переговоры были тяжелыми. Король отдавал за свою жизнь все, что у него было в Швеции. Титул, земли, богатство. Даже своих сторонников выдал, которых герцог Карл почему-то сразу не положил на плаху. Это он зря. Предавший однажды, предаст дважды. С потерей Сигизмундом шведской короны польско-шведская уния была расторгнута. Насколько я понимаю, то следующим ходом Сигизмунда станет война со Швецией за Истляндию. Вот там нам точно не отсидеться в тылу. Глава 8. Что бы ни случилось, солдат должен быть тепло одет и сытно накормлен. Фридрих II, король Пруссии. Место действия – Ватикан. Время действия – октябрь 1598 года. Климент VIII, папа римский. Сторонники Лютера снова хотят взять реванш в борьбе с католиками. На кону все германские княжества. Протестантский север против католического юга. Я хорошо знаю те места. Был папским легатом в Речи Посполитой. Нужно готовиться к большой войне. Время еще есть. Север слаб, и нам будет нужно первыми нанести удар. Хорошо бы найти сильного союзника. Католическая Франция ненадежна. Их король меняет веру, как любовниц. То он протестант, то католик, то снова протестант, то снова католик. Веры ему нет. Хорошо, что король Речи Посполитой крепок в служении истинной вере. Нужно помочь ему в борьбе за Швецию. Там Курляндия нуждается в зачистке от схизматиков. Но, пока их трогать не будем. Сначала шведов убрать из Истляндии. А Китлерам нужно бросить кость, чтобы не переметнулись, разрешить им арендовать в Новом Свете испанские земли. Посадим их на крючок, а потом назад отберем, если что.